В другое время Зина бы легко разгадала по его лукавому, притворно-жизнерадостному лицу, что что-то случилось. Но сейчас ее глаза не участвовали в анализе действительности. Она вся обратилась вслух. «Расскажи мне все. С самого начала. С той минуты, когда ты переступил порог дома». Петров боялся повторения истерики. Зина уверила, что с нею все в порядке, и ей очень важно понять случившееся. «И мне», — серьезно сказал Петров. Сгусток жизни размером в полгода и еще один, меньший, но прожитый в отчуждении, распадались на истории, рассказы, реплики. Петров скупо поведал о своих страданиях. Зина усилием воли заставляла себя не причитать. Бизнес, друзья, родные, дети — они прокручивали свою жизнь кадр за кадром. В отличие от Петрова, Зина не поскупилась на краски, чтобы живописать, какое впечатление произвел на нее другой Петров. Петров не знал, что и думать. Но с Зиной не соскучишься, она заставляет ревновать к самому себе. Они не притронулись друг к другу. Но это была ночь любви. Утром позвонил Денис, чтобы сообщить размер залога, который нужно внести, чтобы вызволить близнецов из кутузки. Трубку подняла Зина. Конец книги. Декабрь, 2003 год.